Глава 13. «Когда ты вылетаешь?» — спросила Мэри Джейн Нейла, чтобы быть вежливой. Она с трудом разговаривала с ним, с Молли и со всеми другими. Сэм ушел. Улетел на другую землю. Ее жизнь потеряла смысл. Она, к сожалению, была не слишком плоха, чтобы покончить жизнь самоубийством. Она была, однако, достаточно плоха для того, чтобы сожалеть о факте своего рождения. Но Нейл, радостный, возбужденный, не сделал ей ничего плохого, и Мэри Джейн делала вид, что ей интересно его слушать. Сэм ушел, Нейл уезжал. Она собиралась ехать к своей бабушке. Мэри Джейн чувствовала себя как на поминках. «В 9 утра из аэропорта Кеннеди», — ответил Нейл. «Ты придешь проводить меня?» Мэри Джейн заколебалась. Она страшилась этого. Это будет уже 4-е расставание с друзьями за этот год. Все уехали в Лос-Анджелес, все с контрактами под мышкой. А она слышала, что Сэм уезжал с Беттани под мышкой. Знал ли он, занимаясь любовью с Мэри Джейн, что уйдет от нее? Или он принял решение позже? Или он просто хотел сказать «прощай» и просто сработал рефлекс, и он упал на нее? Или Сэм встретил кого-нибудь в Лос-Анджелесе? Тогда зачем он взял с собой Беттани? Или ему просто еще кто-нибудь нужен? Может быть, его вывел из равновесия ее первоначальный отказ? Любил ли он ее? Когда-нибудь любил ли он ее? На все эти вопросы невозможно было найти ответ. Возможно, и сам Сэм не сумел бы на них ответить. Но Мэри Джейн все равно вновь и вновь задавала себе вопрос. Почему? Почему? Почему? Теперь ей придется привыкать и к отъезду Нейла. Мэри Джейн ненавидела расставание в аэропорту, ненавидела бесконечное путешествие в автобусе, самый дешевый вид транспорта из аэропорта в город. 1,5 часа времени будет потеряно, а ведь она уже могла бы быть дома, лежать в постели, есть шоколад и смотреть видео. Боже мой! Но не может же она разочаровывать Нейла. Ладно, Мэри Джейн возьмет с собой книгу. А может быть, плюнет на все и поедет домой экспрессом? — Конечно, Нейл, — сказала она. — Когда ты собираешься ехать? — У меня хорошие новости. Мы не поедем автобусом. Продюсер оплачивает мой проезд автомашиной. Плохие новости, надо рано вставать. Выезжаем в 7 утра. Мэри Джейн чуть не застонала, и Нейл продолжил. — Мы позавтракаем в аэропорту, я позабочусь об этом. В голосе Нейла слышалось... благодарность за согласие. Кроме сестры, кто еще мог бы его провожать? — Спасибо, Мэри Джейн, — сказал Нейл перед тем, как повесить трубку. Но это было вчера. В 6:10 утра, в воскресенье, все выглядело по-другому. Она жаждала лечь в постель и обо всем забыть. Чтобы избежать искушения, Мэри Джейн села на тахту в гостиной и, прихлебывая из чашки дымящийся кофе, прислушалась к тишине своей квартиры. Она никогда еще не чувствовала себя такой одинокой, такой усталой. Мэри Джейн не задумывалась об этом прежде, но во время 3 предыдущих прощаний она была единственной провожающей. Она провожала своих друзей, которые собирались преуспеть в Лос-Анджелесе, и сегодня она была уверена, тоже будет единственный провожающий. Конечно, у всех этих людей были еще друзья. Нейл, пожалуй, составлял исключение. Он был слишком злым, чтобы иметь много друзей. Возможно, другие их друзья еще больше, чем она, ненавидели прощание. А может быть, другие люди были слишком ленивы, слишком эгоистичны, слишком завистливы, чтобы делить с друзьями удачу? Возможно, она тоже была завистлива. Мэри Джейн медленно оделась, вынуждая себя принять веселый вид, хотя ей вовсе не было весело. Сегодня был триумф Нейла. Она не позволит своим собственным чувствам омрачить его радость. Может быть, она сама виновата в уходе Сэма. Слезы опять наполнили глаза. «О, Боже!» — сказала она сама себе, вставая и чуть не разлив кофе. «Черт с ним совсем!» Мэри Джейн стояла ровно в 7 утра у дверей своего дома. В ожидании Нейла она изучала свое отражение в стеклах входной двери и медленно провела рукой по своим густым, почти черным волосам. Да, волосы у нее были красивые, но надо было что-то делать с сединой. Ее запахивающаяся юбка делала бедра еще более полными, но Нейл как-то сказал, что в этой юбке она ему особенно нравится. «Мэри Джейн становилась похожа на Веронику из комиксов «Арчи», — говорил он. В Веронику он впервые влюбился, и Вероника его сегодня провожает, — подумала Мэри Джейн, пытаясь улыбнуться самой себе. На ней была та же кремовая блузка с небольшим розовым бутончиком и шарфик, который она нашла в недорогом магазине на 3-й авеню. Да, Мэри Джейн была очень похожа на Веронику. К шарфику была приколота английская булавка, а на запястье поблескивал забавный браслетик. Все пластмассовое и недорогое. И школьный кардиган с вышитыми инициалами. Дешевые туфли завершали ее костюм. Мэри Джейн вновь улыбнулась самой себе. Она только зажала сумку локтем, совсем как школьные учебники, когда увидела, как с 10-й авеню на 54-ю улицу выруливает темно-синий Тель-Авив. Нейл сидел у открытого окна. Когда машина остановилась, он закричал: «Вероника!» «Кувшинная голова!» — откликнулась она и сделала небольшой пируэт, чтобы произвести желаемый эффект. Потом она села в машину. «Ты сумасшедшая, Мэри Джейн!» — покатываясь со смеху, сказал Нейл, и машина отъехала от тротуара. «Вот почему я тебя люблю». «Я сумасшедшая?» — с наигранным удивлением переспросила Мэри Джейн, насмешливо удивляясь. «Ты единственный известный мне человек, который был влюблен в героиню комиксов». «То, что я чувствовал, не имеет ничего общего с любовью», — возразил Нейл. «Я просто хотел заниматься с ней любовью». «Другие мальчики покупали для этого Playboy. Ты же всегда хотел от всех отличаться», — рассмеялась Мэри Джейн. Она повернулась и осмотрела Нейла с головы до пяток. Машина быстро неслась по нижнему городу вдоль Ист-Ривер-Драйв к туннелю Мидлтаун. Розовая шелковая рубашка, 3 верхние пуговицы расстегнуты, белые брюки, белые сандалии на босу ногу. На ком-нибудь еще это смотрелось бы хорошо. «Послушай, по-моему, ты собираешься изобразить на какой-то костюмированной вечеринке крутого парня из Голливуда». «Голливуд и есть костюмированная вечеринка», — весело ответил Нейл. «Или что ты себе думаешь? Я впишусь в их декорацию?» «Подожди минутку», — сказала она и стала рыться в своей сумочке. «Тебе чего-то не хватает». Она протянула ему маленькую, завернутую в подарочную бумагу, коробочку. «Приятного путешествия». Нейл поспешно разорвал бумагу и взвизгнул от смеха. В руках у него была широкая цепочка из фальшивого золота. На ней был подвешен медальон Козерога. «Теперь ты точно впишешься в декорацию», — сказала Мэри Джейн, и надела цепочку ему на шею. Она удобно устроила медальон на тощей волосатой груди Нейла. «Так по-лос-анджелесски. Если сегодня они увлекаются ковбойским стилем или очками в проволочной оправе, то я склонен следовать традиции», — рассмеялся Нейл. Мэри Джейн наблюдала с тротуара, как водитель оттащил чемоданы Нейла к багажной машине. Обычное хмурое выражение лица Нейла исчезло, и на губах его играла улыбка. «Профиль хорька заставил бы умереть от зависти Джейми Фаррера», — подумала Мэри Джейн. «Но, боже мой, она будет скучать по нему». «Давай я помогу тебе», — предложила она. «Делать нечего», — ответил Нейл. «Звезды не носят своих чемоданов». Он подозвал носильщика и сказал ему номер рейса. Когда они оказались в огромном здании аэропорта, Мэри Джейн позволила Нейлу взять себя под руку и повести в кафе в дальнем конце здания. Официантка налила им кофе и приняла заказ на завтрак. «Две кровавые Мэри, двойные порции», — сказал в добавление к заказу Нейл. «О, кувшинная голова! Неужели ты хочешь меня напоить?» — кокетливо спросила Мэри Джейн. Нейл наклонился над столом и взял Мэри Джейн за руку. «Поедем со мной, Мэри Джейн», — сказал он мягко. Голос его был серьезен. «О, только не это, не сейчас», — подумала она. «У меня просто нет силы казаться смелой. Я и так сделала все, чтобы показаться хорошим другом». Мэри Джейн ответила так естественно, как только могла. «Я уверена, что именно это и необходимо Голливуду. Толстая, уродливая шлюха, которая не может найти работу, потому что и красотки шляются безработными». Официантка подошла к их столику и поставила напитки. Это было развлечение, которого так недоставало Мэри Джейн. «Выпьем за тебя, Нейл, и за твой успех». Она чокнулась с ним и отпила глоток. Нейл тоже отхлебнул из стакана и поставил его на место. «Я хочу успеха и намерен его достигнуть, Мэри Джейн. Поедем вместе со мной. Я могу купить билет на кредитную карточку, и мы уедем. Соглашайся». Мэри Джейн поерзала на своем стуле. «Я не могу этого сделать, Нейл. Ты же знаешь». «Я люблю тебя», — сказал Нейл. «Я могу это сказать тебе после того, как ты рассталась с Сэмом. Я мечтаю о тебе почти каждую ночь. Я хочу касаться тебя. Я хочу заботиться о тебе». Мэри Джейн почувствовала стеснение в груди. «Боже мой, это слишком тяжелое испытание. Это невозможно вынести. В какой-то мере это и оскорбительно. Сэм был слишком хорош для тебя, а клоун в самый раз». Но Нейл не просто был клоуном. Он был ее другом. Мэри Джейн посмотрела на него и увидела в его глазах великую боль. «Нейл, я думала, мы с тобой просто хорошие друзья». «Я не знала». И Мэри Джейн заплакала. «Мне так жаль, Нейл». «Если ты не сделаешь этого для меня, сделай это для самой себя. У тебя редкий талант, Мэри Джейн. Ты могла бы найти себе работу в другом месте». Она попыталась овладеть своими чувствами и вытерла глаза салфеткой. «Нейл, если уж я не получила роль в фильме «Джек, Джилл и компромисс», хотя играла главную роль в этом спектакле, то уже никогда не смогу получить роль ни в какой иной картине. Этот фильм был моим единственным шансом. Теперь я знаю это точно». Мэри Джейн увидела, как Нейл поник головой. Он был подавлен. Его грусть была так велика, что Мэри Джейн не смогла этого снести. Она не хотела, чтобы Нейл покидал Нью-Йорк в таком подавленном настроении, и молила Бога, чтобы он не испытывал к ней таких же чувств, какие она испытывала к Сэму. «Эй, Нейл!» — сказала Мэри Джейн. «Когда еще твой лучший друг одевается так, как велит твоя фантазия?» Нейл попытался улыбнуться, но ничего не ответил. «Пора улетать», — позвала Мэри Джейн и похлопала его по руке. Нейл вздохнул. «Окей», — сказал он, — «итак, я улетаю, а ты...» «Что я?» — спросила Мэри Джейн. «У меня есть театр, есть друзья. Я не знаю, но, может быть, в один из ближайших дней моя очередная роль будет иметь большой успех. А когда Сэм вернется, забудь о Сэме». «Не надо, Нейл. Я уже просила тебя». Мэри Джейн почувствовала, как к щекам прихлынула кровь. Оба молчали и выжидающе смотрели друг на друга. По радио объявляли начало посадки на рейс, с которым улетал Нейл. «Тебе пора», — сказала она и была счастлива, что сцена прощания закончилась. Нейл взял ручной багаж. Не глядя на Мэри Джейн, он повторил. «Забудь о Сэме, Мэри Джейн. Он никогда не стоил тебя. Он был просто высоким красавцем и, может быть, еще обладает хорошим концом. И он имеет обыкновение втыкать его в любой движущийся объект». Мэри Джейн поспешно встала. «Сейчас не место и не время, Нейл. Я не хочу этого слышать». Она пошла к выходу. «Прости, Мэри Джейн!» — пробормотал Нейл, догоняя ее. Они стояли рядом и молчали. Нейл бросил сумку на пол, взял Мэри Джейн за руки и повернул лицом к себе. «Я очень люблю тебя, Мэри Джейн. Но я не был бы твоим другом, если бы не сказал тебе все, что о тебе думаю. Я не люблю Сэма не потому, что он с тобой. Я не люблю его, потому что он использует людей, и он использовал тебя. Его пьеса провалилась бы, если бы не твой талант. Все его предыдущие пьесы проваливались, и я думаю, Мэри Джейн, что тебя променяли на миленькую мордашку. Я, конечно, не красавец, но думаю, что тебе имеет смысл поглядеть на меня второй раз». «Лучше бы ты не говорил этого». Мэри Джейн пристально посмотрела в глаза Нейлу. «До свидания, Нейл, и удачи тебе». Она повернулась и пошла прочь, пытаясь подавить слезы горечи и злости. Но Нейл вновь догнал Мэри Джейн. «Я никогда не забуду тебя, Мэри Джейн», — сказал он и поцеловал ее в губы. Это был настоящий поцелуй. Его язык проник ей в рот, губы были влажными и жадными. Мэри Джейн застыла. Нейл отпустил ее, потом поднял сумку. «Я все еще лягушка? Или ты сумела превратить меня в принца?» — спросил он. «Ты всегда был для меня принцем», — сказала она. «Ты впервые солгала мне», — улыбнулся Нейл. «Знаешь, в чем дело? Я устал играть второстепенную роль в твоей жизни. Я хочу быть лидером. Почему я всегда называл тебя Вероникой, а ты меня никогда не звала Арчи? Всегда кувшинной головой. У кувшинной головы есть слова, но Арчи всегда имел много девчонок. Я мог видеть в тебе Веронику, но ты никогда не смогла увидеть во мне Арчи. Каждый раз, когда ты говоришь «кувшинная голова», мне больно. Каждый раз. Я очень устал от этой роли. Теперь я хочу попробовать роль Арчи. Ну, а если я провалился, то черт с тобой». С этими словами Нейл повернулся, подошел к пропускному пункту, бросил сумку на конвейер и прошел через контроль. Он не оглянулся. И исчез. Мэри Джейн стояла на тротуаре и ожидала автобус-экспресс, чтобы добраться до города. Она вытерла глаза мягкой салфеткой, потом бросила ее в мусорный ящик и тут же увидела, как на стоянку въезжал автобус. Мэри Джейн сняла глупый маленький браслет и заколку и тоже бросила их в мусор. Потом, не оглядываясь, она вошла в автобус. Когда Мэри Джейн вернулась в свою квартирку, ее встретил Миднайт, на полу лежал конверт. «Что это еще?» — подумала Мэри Джейн и вскрыла его. «Меня что, выселяют или какая-нибудь телекомпания приглашает на прослушивание безработных актрис?» Она достала письмо. «Ваша бабушка умерла сегодня утром. Пожалуйста, приезжайте в Элмайр не позднее завтрашнего дня, чтобы выполнить необходимые формальности. Пожалуйста, пригласите Эдварда Робинсона». Мэри Джейн не отрывала глаз от письма. Ее бабушка умерла. После всех ложных вызовов и жалоб Мэри Джейн решила однажды не откликнуться на очередной вызов. И вот бабушка умерла. без слез. Совершенно обессиленная, Мэри Джейн смотрела на кусочек бумаги. Ее бабушка умерла.